Юноша мрачно повернулся к противникам. Рыцари Павадайна наступали, но не стремились нападать первыми. Все же перед ними были Танис Полуэльф и Карамон Маджери, знаменитые герои копья. Воины тревожно оглядывались, ожидая прямых приказов командира. Государь Вильгельм отчаянно пытался подняться. Для него не существовало сомнений. «Победите зло! Они все стали слугами Такхизис! Хватайте же их!» Ободренные его криком, саламнийцы двинулись в атаку. Стил был готов к битве, обучение не прошло даром. Его темные глаза мерцали, как лезвие меча в свете факелов. Но молодые рыцари Павадайна ни в чем ему не уступали, особенно сейчас, когда им ясны были цели и идеалы, которые предстояло защитить. Четверо из них окружали юношу, стремясь захватить его живым и поэтому не нанося смертельных ударов. Лезвия пели песню смерти, тела людей мелькали, схватившись в бою. Скоро лоб Стила украсила глубокая царапина. Двое саламнийцев тоже обогрели пол святилища кровью. Танис сделал все, что мог, но он уже много лет не держал в руках меча. Карамон яростно хрипел, едва успевая утирать пот, заливающий глаза. В то время как его противники наносили 6 ударов, он делал только один, но атака силача походила на удар гигантского молота, обрушивающийся на наковальню. Спутники пытались прорваться к выходу. К счастью, государь Вильгельм не решился послать кого-нибудь из бойцов за подкреплением, опасаясь ослабить свой отряд. Кроме того, он надеялся получить всю славу единолично. Поймать рыцаря Темной Королевы не шутка. «Если мы доберемся до лестницы», — успел выдохнуть Танис Карамону, когда они оказались плечом к плечу, — «надо бежать к главным воротам. Там оставалось всего лишь 2 стражников. А затем...» «Давай не будем загадывать». Карамон с трудом переводил дыхание. «Боги, ну и тяжелая же эта кольчуга!» Танис уже не различал Стила. Тот был окружен стеной из сверкающих сталью спин. Но, судя по звону мечей и крикам саламнийцев, парень был еще жив. Он будет биться до конца и никогда не позволит взять себя живым, опозорив память отца. Каждый мускул в теле полуэльфа отзывался болью, но его противник был слишком напуган славой героя копья и не стремился атаковать чересчур усердно. Государю Вильгельму ситуация нравилась все меньше. Танис видел, что скоро тот, поняв, что враги не собираются сдаваться, испугается и вызовет подкрепление любой ценой. Тогда они пропали. «Стурм, Светлый Меч», — прошептал полуэльф. «Мы пришли сюда из-за тебя. Если можешь помочь, выведи нас отсюда». Железные двери, инкрустированные символами Павадайна, остались стоять распахнутыми, и внезапно дыхание бога пронеслось через чертог. Хотя, возможно, это был просто порыв ветра. Пламя дрогнуло, и факелы, будто они были тонкими свечками, погасли, погрузив чертог в абсолютную тьму. Закружившийся прах столетий полетел в лицо саламнийским рыцарям. Государь Вильгельм, уже открывший рот для криков о помощи, вобрал в себя огромное облако пыли, согнулся пополам и судорожно закашлялся. Воины метались вслепую, протирая глаза и отплевываясь. Странно, но пыль не коснулась Таниса, который немедленно увидел Стила. Ему помог легкий свет, исходивший из-под его панциря. Юноша уже заносил меч над одним из внезапно выведенных из строя противников, когда полуэльф подбежал к нему и крикнул в ухо. «Убираемся отсюда! Скорее!» Несколько мгновений Танис ожидал услышать возражение, но Стил лишь криво улыбнулся, до боли знакомой улыбкой Китиары, и, опустив меч, кинулся к лестнице. Карамон обнаружился по шумному сопению и отфыркиванию. Положив руку на плечо друга, полуэльф сказал. «Нам надо к лестнице. Сможешь бежать?» Силач не стал тратить дыхание на ответ и молча погромыхал вслед за Стилом. Танис на миг задержался у главной гробницы и положил руку на древние доспехи. «Спасибо, старый друг». Друзья вихрем взлетели по лестнице и проскочили ворота. Глаза юноши пылали, он жаждал сражения и был уже готов вызвать на бой всех рыцарей башни. Танис едва успел нагнать и удержать его. Стил гневно вырвал руку, но остановился. «Карамон, двери!» Силач захлопнул тяжелые створки и огляделся в поисках замка. Несколько мраморных блоков, оставшихся от ремонта, лежало неподалеку, и богатырь, застонав от натуги, приподнял их и подтащил к воротам. Снизу по лестнице уже грохотали шаги. Вскоре послышался первый удар, но створки даже не дрогнули. Однако крики и удары становились громче. Рано или поздно их услышат. «Надо идти, Стил», — сказал Танис. «Давай сделаем вид, словно ничего не случилось». Карамон пыхтел, как разгневанный бык, и молча утирал красное лицо. Рукава рубашки полуэльфа свисали клочьями, Правая рука оказалась распорота, он не заметил этого в горячке боя. Голова Стива тоже кровоточила, панцирь испещрили свежие царапины и вмятины. Видимо, больше никто не примет рыцаря Такхизис за рыцаря Саламнии. Так и вышло. Едва они подошли к главным воротам, как за их спинами заревела труба, извещая об опасности. Рыцари у ворот немедленно кинулись закрывать створки и опускать решетки, накручивая цепи на барабаны. Несколько мгновений, и выход закроется. «Бежим!» — крикнул Танис и добавил, обернувшись к Стиву. «И не вздумай останавливаться для драки!» Стражи, едва взглянув на Стива, схватились за мечи. Молния ударила в землю у самых ворот. В небе плеснули огромные синие крылья. Послышались вопли, толпа кинулась в рассыпную, мешая стражникам. В мгновение ока образовалась пробка из людских тел, отсекшая преследователей от беглецов. Танис и Карамон бежали позади Стива, мешая рыцарям приблизиться к юноше. Синяя флёр низко проносилась над землей, увеличивая панику и заставляя крестьян и путников разбегаться в разные стороны. Временами молнии били в землю или стены крепости. «Сара!» — заорал Танис, размахивая руками. Всадница заметила бегущих друзей и немедленно приземлилась рядом. Танис ухватился за протянутую руку и влез в седло. Следом Карамон подтолкнул Стива, все еще порывающегося вернуться и вступить в бой, а затем взгромоздился сам. Флёр взмахнула громадными крыльями и рванулась в небеса. Позади набирали силу крики саламнийских рыцарей о святотатстве и осквернении могилы. Со стен сорвались первые стрелы. Таниса в данный момент больше волновали серебряные драконы, охранявшие крепость и наверняка уже поднявшиеся в воздух при звуках трубы. Но горизонт был чист. Или серебряные не желали нарушать перемирие, или их тоже удерживали незримые бессмертные руки. Наверняка они злобно следили за Флёр издали, но все же позволили ей лететь беспрепятственно. Полуэльф, свесившись, посмотрел вниз. Сейчас они уже набрали достаточную высоту, чтобы находиться вне досягаемости для стрел. «Ну и как?» — пробурчал он уныло. «Мне потом все объяснить».